самое незабываемое впечатление произвел баобаб. Слова Мгикаса, что это молодое дерево, не уменьшили эмоциональное потрясение. По форме оно выглядело как бутылка с куцей веткой в горлышке. 10-метровый ствол диаметром в 5 метров оканчивался забавной макушкой, из которой торчало всего 4 ветки с огромными полуметровыми цветами. Сами цветы больше всего напоминали белоснежные шары. Вождь, заметив внимание к баобабу, пояснил: «Очень полезное дерево, из него можно строить хорошие лодки. Из коры женщины делают ткань. Вкусные плоды, но обезьяны и жирафы их съедают первыми. Внутри ствола накапливается вода», — поинтересовался Вова. «Какая вода? Обычное дерево, только древесина легко обрабатывается». Вове стало грустно. Умерла еще одна детская сказка. Сколько раз они с братом играли в детстве в путешественников, и каждый раз, обессилев от тропического зноя, делали в баобабе дырочку и пили холодную воду. Столица встречала своего вождя грохотом там-тамов, песнями и танцами. Братья увидели настоящий город с глинобитными домами. В центре стояли вполне приличные двухэтажные здания. Один из таких особняков Мгикасо выделил для близнецов. В зале первого этажа ожидал сюрприз, подтверждающий некогда сказанные вождем слова. Стены были покрыты египетскими росписями. Нацарапанные на глинобитной стене и красиво раскрашенные фигурки повествовали о труде чернокожих рабочих, рядом с которыми стояли египтяне. Возле каждого рисунка располагались колонки букв. По-видимому, текст объяснял суть выполняемых работ. Саша и Вова с интересом рассматривали настенную книгу, ибо это был полноценный рассказ. Он начинался с рудокопов и заканчивался доставкой царю или вельможе каких-то даров. Что добывали рудокопы и что принесли царю, из картинок было неясно. «Ты знаешь, в рисунках я не нашел ни одного надсмотрщика», — заметил Саша. «И я не увидел человека с плетью или с оружием. Никаких сюжетов экзекуции или казни. Получается, что эти земли входили в состав Древнего Египта, а сами жители были полноценными гражданами». «Не факт. В Египте были рабы. Тяжелый труд выполнялся только рабами. Что мы знаем о Древнем Египте?» «Сюда бы специалиста, прочтет все надписи, многое прояснится. В каком году расшифровали египетские письмена? А в каком году запустили первый спутник? Не задавай идиотских вопросов». Братья отправились к отцу Иннокентию, который получил для своей церкви самый большой дом. Обустройство шло полным ходом. К счастью, священник не стал уничтожать египетские сюжеты, только приказал побелить стены храма. Негры собирали привезенный алтарь. По стенам развешивали иконы. Установили распятие за здравие и за упокой. Сразу стало заметно, что отец Иннокентий хорошо продумал свою африканскую миссию. Он выбрал в Нассау распятие из черного дерева. А по ликам святых нельзя было однозначно судить о цвете кожи. Более всего братьев удивило общение священника со своими помощниками. Они разговаривали на языке мали. Как-то незаметно отец Иннокентий научился языку аборигенов. Сейчас они активно обсуждали установку царских ворот. Священник внимательно выслушал братьев. Несколько раз прошел вдоль стен с нацарапанными угловатыми фигурками. Затем отверг доводы близнецов. Зачем патриарху посылать сюда специального монаха или группу монахов? Ничего полезного для церкви в этих рисунках нет. Не спеши с выводами, отец Иннокентий. Еще раз подумай. Местные племена, не читая Библии, знают о Великом потопе. Великий потоп – это одно, нацарапанные на стенах рисунки – совсем другое. Дело не в рисунках, а в текстах. Вдруг там найдутся слова об исходе Моисея или другие библейские предания, — искушал Вова. Это заставило священника задуматься. Расшифровка записей займет долгое время. Поэтому будет разумно открыть духовную академию. Мы денег дадим, — елейным тоном пообещал Саша. С духовной академией правильная мысль. Целый континент не знающих креста людей. Допустим, не весь континент. В Египте патриарх Александрийский свое дело делает. Для начала приготовь дары, да несколько десятков человек и отправь в Москву. Какие дары могут быть из этой бедной земли? К тому же неграм отсюда не добраться до Симонова монастыря. Собери слоновой кости, черного и красного дерева. Для Москвы это великий дар. Мы тебе корабль пришлем. Про то в Риге схизматики сразу прознают. Набегут сюда с пушками, не отбиться. Море океан большое. Хочешь, до Соловецкого монастыря довезем или прямо в Холмогоры. Предложенная идея священнику понравилась. Они долго обсуждали детали предстоящей отправки корабля. Братья посоветовали отцу Иннокентию не затягивать со строительством церкви. Напомнили, что негры знают не только технологию обжига кирпича, но и способны построить и крепость, и колокольню. Для звонницы обещали в Нассау отлить колокола. Братья еще не успели толком осмотреть город, который стоял на берегу реки Нигер, как их позвал Мгикаса. В приемном зале, как и во всех больших домах города, стены были расписаны и египетскими сюжетами. Только здесь рисунки показывали этапы различного строительства. От акведука до пирамид. Вождь не врал, он видел египетские пирамиды. Для разговора прошли во внутренний дворик, где стояли скамейки и кресла розового мрамора. Посередине, в окружении кустарника с яркими цветами, журчал фонтан. С четырех сторон дворик охраняли мраморные сфинксы. «Ты знаешь, откуда привезли мрамор?» – спросил вождя Вова. «С гор», – пожимая плечами, ответил Мгикаса. «Этого камня у нас много. Откуда приходит вода для фонтана?» «Водопад от горной реки». «Чему удивляетесь? Думали, что мы на пальмах живем?» Мы говорили с отцом Иннокентием о строительстве церкви. Из мрамора она будет смотреться намного лучше. Разве камень, из которого сделана церковь, имеет значение? Красота говорит о величии души, о том, что люди думают не только о своем желудке. Вы снова хотите мне напомнить о разведении коров и свиней? Для начала скажем о том, что на стене новой церкви необходимо написать, как вождь Мгикаса приказал ее построить. Зачем? Наступит время, и ты умрешь. Но и через 200 лет каждый входящий в церковь будет читать твое имя. Для этого необходимо строить красивую церковь. Тебе решать. Строительство потребует рабов, много рабов. Для рабов надо много еды. Ты уловил суть, причину, по которой государство становится сильным. Для этого нужны рабы и воины. Привезите семена кукурузы. 100 бочек выгружено вместе с пушками. Мне нужно больше. Как скажешь. 1000 бочек хватит? Еще нужны инструменты. В твоих горах есть железо? Кузнецы делают железное оружие. Я понял. Спасибо за совет. Посмотрите в сундуки. Мгикаса показал настоящие под навесом сундуки из черного дерева. Братья открыли и ахнули. Каждый заполнен алмазами, да не просто так. Ровный слой алмазов, затем прослойка. Причем прослойка сделана по принципу ватного одеяла. Судя по ветхости ткани, сундуки заполнили многие столетия назад. Сколько здесь камней? Не знаю. Добыча шахт за последний год. Египтяне все бросили и ушли. По преданиям, враги захватили их страну и убили царицу. Все шахты на твоих землях? Золото и прозрачные камни копали мы. Здесь, в городе и дальше в горах. Еще на юге, но сейчас там живет другой народ. Мы с ними воюем. Почему прекратили добывать алмазы и золото? Египтяне приказали забыть про золото и алмазы, которые послужили причиной гибели царицы. Братья озадаченно сели рядом с вождем. Они отправлялись в Африку только ради интереса. По большому счету, Нгикасо и его люди послужили поводом для развлекательного путешествия. В детстве Саша и Вова любили играть в путешественников. Открывали африканские тайны, охотились на тигров и катались на слонах. Желание посмотреть настоящую Африку обернулось реальными деньгами и очень большими. Денег у братьев скопилось много. Нельзя сказать, что несметное богатство. По сравнению с другими торговыми домами, они не поднялись даже в первую сотню. Просто у нормальных торговцев деньги работали. А братья держали их горой на складе. И расходы у близнецов никакие. Два дома да десяток слуг. Нет дворцов и замков, нет сотен слуг и охраны. Они не платят налогов, не тратят на роскошные наряды, приемы и балы. В Нассау налоги не собираются по решению графа Нассау. А в Нидерландах функционирует только банк и пай в Ост-Индийской компании. Зато с доходами очень хорошо. Содержание армии обходится не дороже 3000 талеров в месяц. Настоящая эскадра пиратских галеонов и карак со своими базами фактически на полном самообеспечении. Пираты не выгребают ценности с захваченных кораблей, они уводят трофеи в защищенные пушками гавани. Так что торговый дом Даггера поднялся только до уровня средней руки. И до лидеров братьям еще очень далеко. Простой расчет стоимости пушечного заводика или цехов по производству парусов и такелажа показывал заметное преимущество перед сундуками монет или штабелями золотых и серебряных слитков. Тем не менее, ни Сашу, ни Вову подобное положение вещей не волновало. Им просто было интересно жить в необычной, даже экзотической ситуации.